Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Не помню название этой деревни, помню только, что это было по ту сторону экватора, то бишь железной дороги. Я помогала женщине распиливать на дрова большую колоду, но она сказала, что накормить меня ей нечем, хотя я ей предлагала деньги. «А чем это вы кур кормите? Какое-то серое месиво. Это что такое?» «Это задохнувшаяся рыба. Нонче снега было мало, лед толстый, вот рыба и задохнулась. Я ее из-подо льда выгребла». Она размякла, но не протухла. Куры ничто, ее едят. Что ж, куры, божьи твари, я тоже. Продай мне этого месива на рубль. И тетка отвалила мне детское ведерко какой-то серой кашицы, в которой можно было разглядеть чешую, плавники, рыбьи головы. Неаппетитно. Однако куры едят и не дохнут. Только в сыром виде есть эту гадость я не решилась. Значит, надо найти более или менее гостеприимный дом. А такими бывают обычно самые обездоленные. Окинув взглядом улицу, я остановила взор на большой пятистенной избе, без забора, почти без крыши. Тот, кто живет в такой развалине, не погнушается самым бедным прохожим. И на этот раз рассуждение оказалось справедливым. Большая комната с прогнившим во многих местах полом, большая печь, видимо, давно не топленная, в ней склад хозяйского имущества. Возле печи буржуйка, в которой весело потрескивает дрова. На дворе день, но в горнице почти темно. Окна заткнуты соломой, и лишь один или два глазка еще застеклены. В комнате были трое. Старик, похожий одновременно на Распутина, на мельника из «Русалки» и на сумасшедшего отшельника-архангела из «Принца и нищего». Коза, оказавшаяся козлом. И петух, большой, рыжий, очень старый и, очевидно, давно вдовствующий. С первых же слов мне стало ясно, что старик здорово тук на ухо, чтобы не сказать более ясно глух, как пень. Но в буржуйке весело горел огонь, и старик не только разрешил варить эту сомнительную похлебку, но и дал красный бурак, чтобы исправить вкус. Соли-то не было. Не помню, я ли ему сказала, он ли сам догадался, но то, что я в бегах, он воспринял как должное и добавил, что иначе и быть не могло, ведь... Настали те времена, предсказанные Писанием, когда восстанет брат на брата и сын на отца. Лиха беда начала. А когда начало было положено, то старик, без всякого с моей стороны поощрения, приступил к проповеди. Это легко понять. Одинокому человеку нужно время от времени отвести душу, выговориться. Беда была в том, что, как все глухие, он плохо соизмерял силу своего голоса, а голосовыми связками — Господь Бог его не обидел. Сперва старик просто ходил по комнате, разглагольствуя о том, какие тяжелые времена переживает Россия. Говорил он не так, как обычно говорят сектанты, о человечестве, о христианстве, а именно о России. По мере того, как он живописал бедствия, постигшие нашу родину, возбуждение его возрастало. Он начал размахивать руками и топать ногами так, что козел в такт его речи начал трясти бородой и кивать рогами, а петух, дремавший на шестке у печи, вздрагивал, открывал глаза и топтался, усаживаясь поудобней. Три раза погибала Россия, и три раза восставала из пепла и руин. Первый раз от нехристей, от татар. Да равноапостольный князь Дмитрий Донской и молитвы преподобного Сергия Радонежского осилили Орду. Второй раз погибель нависла над Россией через немцев, пришедших с севера. Но святой равноапостольный князь Александр Невский отвратил и эту беду. Князь бил их на Чудском озере, и небесная рать реяла над его дружиной, вселяя ужас во врага. Третий раз погибала Русь через ляхов, пришедших с запада. Повержена была во прах Москва и держава, но восстал весь народ с именем царя на устах, с именем Бога в сердце, и поднялся на защиту своей родины, и рухнул враг. Угрожала еще и четвертая беда — Наполеоний с 12 языков. Сам Наполеоний с юга родом и перед войной с Россией к фараонам египетским за силой и благословением ездил. Но рассыпались, как злые чары, все его силы, так как встретили его россияне, сплоченные вокруг Бога и царя, отчего были они непобедимы. И объединились тогда все злые силы с севера, с юга, с востока и с запада. Но даже ударив со всех четырех сторон, не повергли они Россию. Но где нет силы, там побеждает коварство. Не зря у змея язык раздвоен. Своим лживым, раздвоенным языком вселил он разлад и вражду меж людей, и, отравив их яблоком соблазна, выкрал у России сердце и душу, и вселились в ее душу враги с севера и юга, и раздирают ее тело враги с востока и запада, и видит брат врага в лице брата своего, и поднимает сын руку на отца своего, и станет земля бесплодной, бесплодней камня во пустыне, и иссякнут источники, питающие ее, и воцарятся во всей стране страх и ужас, ложь и ненависть, и свершится все предреченное святым Иоанном в Откровении. Тут последовало описание всех тех ужасов, до которых могло додуматься некультурное человечество, до того, как человечество культурное создало ужасы, которые и не снились тем, кто создавал картины апокалипсиса. Ни в Нарымской ссылке, ни шагая по тайге, я еще не постигла, когда и где необходимо молчать, до чего опасно уметь думать и как гибельно высказывать вслух свои мысли. Но все-таки я почувствовала, что в словах этого пророка кроется опасность, причем не только для того, кто говорит, но и для того, кто слушает. Голос старика гремел так, что... Нет, не стекла дрожали, они ведь были заменены соломой. Я с тоской поторапливала мой кофейник, в котором прела рыба, а как только она запенилась, закипая, я вылила ее в миску, поставила на огонь весь ее остаток, и пока он варился, в торопях выхлебала эту довольно-таки противную тюрю. Второй порции я даже не дала закипеть как следует, и, поблагодарив глухого пророка за гостеприимство, выскочила с кофейником в руках наружу. Жаль было уходить, так и не доварив рыбы, но жаль было и старика, я боялась его подвести, слушая его высказывания. Большая изба посреди обширного пустыря, на самом почетном месте, против церкви, бывшие от нее остались лишь груды мусора, говорила о грустной истории моего одинокого старика. Собственно говоря, передо мной была страница истории, на которой, кроме того, было кое-что, объясняющее смысл законов нашей Конституции. Но я еще не научилась это читать. Эта страница осталась в моей памяти, как картинка, на которой изображен одинокий старик. И только. Где его семья? Чем он живет? Козел, петух, два столба на месте бывших ворот, обломки кораблекрушения. Обходя стороной Новосибирск, я дала крюк и, желая выйти на южное направление, последовала совету спрямить дорогу километров на 10, пройдя через лес, посреди которого должна была находиться маленькая деревенька с заманчивым, учитывая весеннюю распутицу, названием «Суха вершина». 10 километров уже давно остались позади, когда деревня эта показалась так неожиданно, что я даже удивилась. И, разумеется, обрадовалась. Однако радость была совсем необоснованной. В какие бы двери я ни стучала, слышала одно и то же приветствие. «Проходи мимо, а то собак спущу». Меня это даже не удивило. Здесь, вблизи Новосибирска, люди привыкли, что эвакуированные, или, как они говорили, выковыренные, ходят толпой и открывают им всегда охотно, но впускают лишь тех, кто за 3-4 картофелины отдает шелковую рубашку или тюль на занавесе. Цинизм, жестокость, с которыми обирали несчастных беженцев, мне уже были хорошо знакомы. Особенно ненасытными были члены правления. Они, не задумываясь, могли отобрать у растерявшейся матери последнюю шерстяную юбку за стакан молока для больного ребенка. Наконец, из-за одной двери я услышала: «Войди». Толкнув дверь, я вошла и обомлела. Комната была невелика, но и не мала, а вот куда ступить ногой, я не сразу разобрала. Против окна на стуле сидел не старый еще человек, страдающий тяжелейшей эмфиземой легких. Бочкообразная грудь, раскинутые в сторону руки, одутловатое лицо и отечные ноги указывали на то, что дела его плохи. Широкая кровать с горкой подушек, окна с занавесками и вазонами герани, фуксии и бальзаминов плохо сочетались с десятком лавок вдоль стен, на которых, по-видимому, спали. Громоздкая печь в углублении и печка-буржуйка посреди комнаты занимали все свободное пространство, а открытый в подпол люк, по обеим сторонам которого к кольцу, ввинченному в пол, было привязано потеленку, повергли меня в замешательство. Лавируя, как лоцман меж рифов, я добралась до стола и, повинуясь жесту хозяина, села на скамью. Не успела я открыть рот, чтобы проситься на ночлег, как больной, прерывающимся от одышки голосом, заговорил: «Мой шена топил пани. Хочешь пани?» «Какую пани? И за что утопила жена этого чуваша?» Что он чуваш, я сразу догадалась, я не поняла. И он повторил: «Мой шена топил пани. Купаться, пани, хочешь?» Тут я поняла. Оказывается, это приглашение в баню. «Хочу ли я? О, боже мой! Да, разумеется, хочу!» Он объяснил, что баня через дорогу в огороде около колодца, и я, оставив рюкзак и обе телогрейки, пошла, предвкушая удовольствие. Баня врыта наполовину в землю и окружена предбанником в виде полукруглого плетня под открытым небом. Из оконца валит пар. Прямо на снегу несколько кучек грязных лохмотьев. Раздеваясь на снегу, думаю, куда бы положить одежду, чтобы еще больше ее не замочить. Вдруг дверца бани открылась, и вместе с паром из нее выскочила голая женщина с распущенными волосами и понеслась к колодцу. На ней ничего, кроме волос. Чувашская леди, старая, уродливая, с отвислым желтым животом и тонкими ногами и руками, набрав бадью воды, она возвращается и ныряет в подземелье. Ну что ж, теперь мой черед. Отворяю дверь и, согнувшись три погибели, ползу вниз. Баня по-черному, в полном смысле этого слова. Прикоснувшись к притолоке, я сразу покрылась пятнами сажи. Однако прежде чем закрыть дверь, я успела кое-что рассмотреть. Клубы горячего пара чуть меня не задушили, но я успела разглядеть на полу лохань, а в ней двух, а может быть и трех, очумелых от пара младенцев. Несколько женщин на корточках копошились, одна плескала из шайки на раскаленные железные каменки. В следующее мгновение что-то меня толкнуло, подхватило, понесло, и прежде чем я опомнилась, эти мегеры распластали меня на полке и принялись тереть, мять и хлестать чем-то мокрым. Безусловно, их намерения были самыми лучшими, но для меня все это было очень непривычным. Мне показалось, что я задыхаюсь. Соскользнув с полка, я вырвалась и как пробка выскочила из этой бани. Подхватив свою одежду, я отбежала до середины огорода, где я оделась. Вот так баня. Ночевала я на сеновале. Хозяева предложили мне лечь в комнате, но перспектива спать в обществе больного старика, его семьи, двух телят и восьми квартирантов, ну нет, это было бы слишком. Там я узнала, откуда эти квартиранты. Оказывается, что поволжских чувашей, так же, как и немцев, насильственным образом эвакуировали. Причем почти так же, как нас, среди ночи под конвоем. Они уходили, побросав всю домашность. Это задолго до того, как немцы дошли до Сталинграда. И это еще своего рода милость, ведь поселили среди своих чувашей. Смешно и даже глупо было бы говорить, что путешествия расширяют умственные горизонты применительно к моим скитаниям. Сначала был жест отчаяния, побег. Затем балансирование на грани смерти, борьба с тайгой, морозом и голодом, а в дальнейшем, весной и летом, целая серия ошибок. Результат такого рода туризма мог быть только плачевный. Слишком мощна и гениально придумана была эта машина, меж шестеренок которой я вертелась, чтобы можно было на что-то надеяться. Но я благодарю свою судьбу за то, что прежде чем за мной захлопнулась дверь тюрьмы, я многое увидела своими глазами. Как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Больше того, многое, даже увиденное своими глазами, казалось невероятным, неправдоподобным и зачастую просто дурным сном. Вот так расширялись мои горизонты. Удивлялась я деревням, бывшим некогда большими, а сейчас напоминавшими лунный пейзаж, подполье и кучи битого кирпича. Помню Алексеевка. По всему видно, что были тут широкие улицы, большие, богатые дома, на что указывают обширные, облицованные кирпичом подвалы. А теперь от дома до дома полверсты. Ни двора, ни забора. Кладбище. Да еще такое, где уже побывали мародеры. Спрашиваю, а что тут произошло? В ответ косой взор и нечто невразумительно. Ушли в город. От такой богатой и удобной земли, от бескрайних полей и лугов, одним словом, от хозяйства, от достатка. Да, нельзя быть богатым. Хозяев надо уничтожать. Человек себе не враг, никто не стремится стать бедным. Зачем заставлять людей ходить вверх ногами? Но зачем требуют, чтобы они уверовали, что так лучше? Результат — поля пустуют, села превращаются в кладбище. Где хлеб, который могли бы здесь сеять? Где скот, который мог бы здесь пастись? Об этом думала я, сидя на развалинах деревни. А сколько еще подобных Алексеевок попадалось мне на пути? Весна идет, земля поспела. Я иду, и сердце у меня щемит. Пора выходить в поле, сеять. Судя по тому, как стремительно наступает весна, и лето не заставит себя долго ждать. Но никаких признаков полевых работ. И однако не скажешь, чтобы поля были пусты, напротив. Куда ни глянь, маячат одинокие фигурки. Дети, женщины, реже мужчины. Если присмотреться, то замечаешь, что они наклоняются и что-то собирают. Ну что? А, наверное, сморчки. У нас по весне их видимо-невидимо. Но нет, сморчки собирали бы в лукошки, короба, ведра, а тут что-то в котомке суют. И не только на поле, но и даже на картофельном поле. Ясно видно, что они роются в грязи и выбирают пропущенную при копке картошку, мягкую, водянистую гниль. Но что это? Где-то вдалеке послышался тоненький голосок. Фигурки, разбросанные по полю, заметались и кинулись в сторону недалеко от березового перелеска. Какой-то всадник тяжело скакал по размокшей стерне на лошади, разбрасывающей мокрую землю копытами. Вот те на! Опричник это, что ли? С удивлением подумала я, глядя на поднятый им переполох. Похоже было, что дело обстоит именно так. Только у этого опричника к седлу были приторочены не метла и пёсья голова, а с полдюжины котомок, от крошечной сумки до порядочной торбы. Я не понимала, чем помешали этому опричнику дети и старухи, собиравшие сморчки или что бы там ни было. Мое недоумение было разрешено в ближайшей же деревне. Удивляясь моей наивности, человек, к которому я обратилась с вопросом, объяснил: «Люди ходят на жниво и собирают прошлогодние колоски, а конные объездчики следят, чтоб они этого не делали, их избивают, отнимают зерно и штрафуют». Но чего же, боже мой, всюду нужда, голод, отчего лишать людей этой горсти зерна? Позволь нам, так мы все разбредемся по полям. А кто же будет работать? Трудодень — это палочка на бумаге. За этой палочкой ничего нет, или от силы грамм 100, то есть, опять же, ничего, так как за харчи все равно взыщет. А за день колосками можно насобирать 10 килограммов зерна. Но зерно, что в колосках, все равно пропадет. И так потери велики. А если отдать людям то, что осталось неподобранным, так они еще хуже подбирать будут. Людей нет, лошадей нет, а тут верховые носятся. Для этого и люди, и лошади найдутся. А ты, тетка, проходи лучше. С тобой тут и до беды недолго». «Эх, да чего же легко дышится весной, даже голодному бродяге. Но не умею я бездумно наслаждаться текущей минутой. Бродяга я сегодня, но в прошлом я земледелец, хозяин. И при виде вопиющей бесхозяйственности в душе встает вопрос: кто виноват? Как помочь?» «Как плохо убран хлеб. На каждом повороте широкий огрех. Вот целая полоска пропущена. А вот долинка, скошенная вручную и неубранная. Гниет в волках хлеб. И невольно вспоминаю деревню, через которую только что прошла. Потемневшие от голода люди, худущий, косматый, вываленный в навозе скот. Кости вот-вот проткнут кожу. Видела я толпы женщин и детей, перекапывающих вилами огороды в поисках пропущенной картохи. Ела я вместе с хозяевами дранки из этой гнили, сдобренные дурандой, хлопковым жмыхом. Видела конников, не пускающих людей к прошлогодней пшенице. И мучительно искала объяснение тому, чего не могла понять. Я люблю землю, люблю полевые работы на земле, но больше всего люблю я весеннюю работу, посев. Приятно собирать урожай, но жатва — это страда, это напряженная работа, а в напряжении есть элемент страдания. То ли дело работа весенняя, веселая, светлая, как надежда. И вот весна, я иду по полям, иду и удивляюсь. Нигде не видно крестьянина, хозяина, пришедшего с любовью навестить свою кормилицу землю, пощупать, растереть в руках комок земли, понюхать, спросить, готова ли ты, матушка, к посеву. В этом вопросе, обращенном к земле, чувствуется что-то торжественное, родное и понятное. А тут... крикливые воинственные лозунги мозолят глаза на всех правленческих зданиях. Транспаранты, натянутые над улицей, молодежь согнали в барак, и там они чего-то ждали. Чего? Не то семян, не то контролера над семенами, не то технику, еще не отремонтированную. Время шло, время бежало, и тут началась горячка, аврал выполнен досрочно, без техники, без горючего. Кое-где приспособили газогенераторы, и трактор изрыгал тучи искр от березовых чурок. Но в большинстве случаев техника стояла на приколе, а выполнять обязательства выпало коровам и, разумеется, женщинам и детям. Это была кошмарная весна. На каждом шагу пестрели лозунги «Наш хлеб — удар по фашистам», «Поможем армии», «Посевная — это наш участок фронта». Что было в ту пору на фронте, тогда я даже не пыталась представить. Зато картины этого тылового фронта глубоко врезались в мою память. Навсегда. Пашут большой участок залежи. Должно быть под свеклу. Жарко. Участок разбит на отдельные загонки. Их около десятка. В каждой загонке плуг, в каждом плуге корова. Даже привычным к ярму валам весной, особенно в жаркую погоду, тяжело в борозде. Что же сказать о корове? Не скажу, что мне не было жаль и женщин. Ведь пахари-то все исключительно женщины. Жаль, очень жаль, но корову больше. Корова дойная, вымя, растертая в кровь, болтается. Женщина ломает руки и голосит, ведь горем будет и то, что не справится с работой, и то, что от этой работы пропадет у коровы молоко, ведь корова кормилица семье. Весной вся надежда на молоко, которым можно забелить пареную крапиву или беду. Единственное питание тех, кто должен и армию накормить, и фашистов разгромить. Девчонка лет 10-11, подоткнув юбчонку изо всех сил, жмет на деревянный плуг. Тонкими ножонками, голыми, по самый пах упирается, что есть сил, пытаясь храбро удержать плуг в борозде. Нет, я не за женское равноправие. По крайней мере, не в такой степени и не в таком виде. Да, досталось русским женщинам в те тяжелые годы. Но удивительно, тысячи верст от фронта, глубокий тыл. Ты убогая, ты обильная, но больше всего несчастная, матушка Русь. Я в деревне Кочки. Это кусочек Украины. Странно видеть в самом сердце Сибири такую родную картину. Чистенькие побеленные хаты, крытые аккуратными ржаными снопами. Возле хаты садочек, обнесенный затейливым плетнем. Лишь подойдя ближе, видишь свою ошибку. Хаты обыкновенные, рубленные избы, но оштукатуренные и побеленные. Снопы на крыше не ржаные, а из соломы. А садочки отнюдь не вишневые. В них растут черемуха, смородина, малина, кислица и цветы. Село основано выходцами с Украины еще во второй половине прошлого века. Язык, на котором они говорят, русский, вернее, сибирский. Но в произношении угадывается украинский налет. Хотя изнутри стены не побелены из-за тараканов и клопов, неразлучных спутников деревянных построек, но они чисто выскоблены и вымыты, и повсюду рушники с родным украинским узором. Аким Бедрач, у которого я работаю, видно, был когда-то зажиточным хозяином, сумевшим устоять на ногах, когда становление колхозов сметало и уничтожало все, что свидетельствовало о труде настоящих хозяев. Семья, две дочери замужем живут неподалеку, старшие сыновья на фронте, молодежь, сыновья и дочери, еще на Пасху были угнаны на работу, с тех пор дома не были. Обещали приехать тайком в ночь на Троицу попариться в бане. Мать, больная язвой желудка, ждет с нетерпением этой ночи, соскучилась по детям. За те три недели, что я у них работала, молодежь семейства Бедрачей лишь один раз глубокой ночью тайком приезжала домой. Это и было в ночь под Троицу. Старуха их ждала, топила баню. Тайком в темноте они попарились. В темноте же похлебали домашнего варева и еще задолго до рассвета вернулись на работы. Я всегда поминаю добрым словом стариков Бедрачей. Оба они были не очень стары, но худые и измотаны жизнью. Видно, что в прошлом это была крепкая семья. Теперь же все пошло прахом. Взрослые сыновья на войне, подростки на все лето на работе, но на трудодни не давали ничего. Все заработанное вычиталось за харчи во время работы. Жить надо было с приусадебного участка, который старуха явно была не в силах обработать. Я поэтому для них была просто находкой. Справедливость требует сказать, что и я старалась изо всех сил. От темна до темна я копала, не разгибая спины, а когда шел дождь, то рубила сечкой махорку самосад. В тесной баньке, в клубах едкой махорочной пыли, я стучала сечкой, кашляя, чихая и проливая слезы. Эта махорка была существенным вкладом в семейный бюджет. Ее можно было выгодно обменивать на продукты и товары. Новосибирск был близко. Я от всей души хотела отблагодарить людей, работой у которых я была сыта. Никакой работы я не брезгала, и с тем же увлечением, с каким копала огород и сажала картошку, изготавливала и кизяки. Кизяки — это единственное топливо. На изготовление этого ароматного топлива идет любой навоз, но преимущественно коровий. Сначала навоз надо вымесить ногами до однородной массы, а затем, напрессовав его в мокрую форму, ящик без дна, вытряхнуть сразу пару кирпичей кизяков. Сушить их надо, переворачивая, а затем сложить в пирамиды. Для удобрения навоз не используется, в тех краях чернозем и без того богатый.